Экспресс-помощь психолога. Как преодолеть свой страх? Первое, что нужно уметь делать, это замечать свой страх. Ты можешь поймать его в своей голове. Это страшные мысли. Или поймать в теле. Ощущения. Какие могут быть мысли? Вдруг случится что-то плохое. Я боюсь оказаться хуже всех. У меня ничего не получится, и надо мной будут смеяться. Вспомни свои страхи и подумай, в каких мыслях они у тебя встречались. Какие могут быть ощущения? Сердце бьется быстро-быстро. Дыхание замирает, как будто ты перестаешь дышать, а бывает, что наоборот, дышишь очень часто. Неприятные ощущения в животе. Плечи и спина сутулятся, сжимаются. Холодные руки. Хочется что-то перебирать руками, теребить ручку, перебирать пальцы. Покачивание ногами, быстрые резкие движения. Хочется покусать губы, карандаш, пальцы. Трудно говорить. Представь, что твое хорошее настроение, спокойствие — это прекрасные цветы, а вокруг них появились сорняки — страх, беспокойство, тревога и волнение. Попробуй целый день замечать эти сорняки. Напиши, что ты сделал, чтобы сорняки не погубили цветы. Улыбнулся, порисовал, послушал музыку. Подсказка. Как отличить страх от тревоги, беспокойства и волнения? Страх. Ты понимаешь, чего боишься, и эта угроза может наступить прямо сейчас. Беспокойство. Ты понимаешь, чего боишься, но угроза наступит в будущем, например, контрольная или экзамен. Тревога. Непонятно, чего ты боишься, но кажется, что произойдет что-то плохое. Волнение. Похоже на беспокойство, но ты не знаешь, случится ли что-то плохое или хорошее. Страх дает силы, чтобы дать сдачи или убежать. Драться, конечно, не надо, да и убегать не всегда полезно. А вот энергию, силы нужно куда-то пристроить, иначе они застрянут внутри. Для этого побегай или попрыгай, потряси ногами и руками. Еще один способ справиться со страхом — убрать ощущение беспомощности. Страх внушает, что ты не справишься и надо убежать. Чем больше растет страх, тем более маленьким и беспомощным ты себе кажешься. Что поможет убрать ощущение беспомощности? Попробуй рассказать родителям о своих чувствах и попросить поддержки. Запиши, что еще поможет тебе справиться с ощущением беспомощности.